Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 334. Научи меня исполнять волю Твою. Псалом 142, 10 стих. Надеюсь, дорогой друг, что ты можешь искренне повторить эту молитву. Делая это, ты не осмелишься грешить. Невозможно говорить: «Научи меня исполнять волю Твою», а потом искать развлечений и проводить вечера в безбожном обществе. Это было бы бесстыдным насмехательством над Богом. Не произноси эту молитву с ограничениями. Не говори: «Научи меня исполнять волю Твою», за исключением этого пункта. А в этом пункте тут уж прошу прощения. Я знал верующих, которые не любили читать определенные места в Библии. Может быть, им не нравилось то или иное учение. Может быть, им были не по вкусу принципы христианской жизни веры или наставлений церкви. И поэтому они не хотели, чтобы им разъясняли их. Им хотелось бы лучше почитать стих, который им больше по вкусу. Однако, дорогой брат, если у тебя спор с каким-нибудь текстом, то подчинись. Нельзя изменять текст. Измени свое вероисповедание, измени свою жизнь, измени свои мысли. Ведь Слово Божие право, а ты не прав. Если мы искренно произносим эту молитву, то мы имеем в виду: «Я хочу изучать Слово Божие, чтобы узнать, какова Его воля». Многие из вас примкнули к общине, в которой они выросли. Вы не берете на себя труд проверить, руководствуется ли ваша община Библией или нет. Это означает не быть послушным воле Божией. Спрашивайте, что учит Библия. Ищите ответ в Писании. Многие христиане верят тому, что говорит проповедник, потому что это он проповедует. Не верь ни одному слову из того, что я написал, если ты не найдешь этого в Слове Божьем. Всем нам свойственно ошибаться. Хотя мы и стараемся учить как можно лучше и надеемся, что Бог сам учит через нас, но мы не богодухновенны и не мним себя такими. Изучайте сами Слово Божие и придерживайтесь того, что вы найдете в нем, и ничего другого.